выйду слишком рано. Вчерашний вечер остается тайной. В конце концов, зачем об этом думать? Найдется кто-то, кто мне все расскажет. Горсть жемчуга ладонью, вот путь, который я ставлю тайной. Благословлю тебя за этот дар, чтобы с утра не разглядеть в глазах сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Я скажу тебе.